Глава 6. Моя команда с унынием взирала на активно перестраивающуюся армию. «Народ, у меня хорошая новость!» Морген замахал руками, привлекая к себе внимание. «Но...» «Мы, распылили их магов, что держали щит. Теперь можно в теории их побить нафиг». «Хорошая идея. Фауст, ты слышал когда-нибудь про такую штуку, как фугас?» «Да, повелитель». «А мертвецов можно заставить взрываться, чтобы совсем жестко?» «Можно, но лучше использовать живую жертву для этого». «Эй, филин, не надо на меня так смотреть. Я тебя знаю. Думай о голых бабах». «Ловите его!» Морген спрыгнул со стены и забаррикадировался в какой-то каморке. «Вылезай!» «Не вылезу!» «Почему?» «Ты меня убьешь!» «Ну и что?» «Не хочу!» «Почему?» «Филин, мне вот пиздец как не нравятся такие вопросы!» «Оставь его!» Селена коснулась моего плеча. «Почему?» «Я посчитала, даже если он около 100 килограмм в тротиле, то обстреливать нам минимум 2 недели наших противников. Придумай еще что-то». Я задумчиво посмотрел на закрытую дверь и подпер ее какой-то деревяшкой. «Селена, сможешь узнать, на какой площади расположилась армия?» «Сейчас». «Господа, подойдите поближе, мозговой штурм». Моя команда собралась вокруг помоста, на котором стоял трон, на который я взгромоздился. Лица были безрадостные. «Нужна свежая идея. Как нам грохнуть всю армию одним ударом? Есть мысли?» «Армагеддон?» – первым высказался Стив. «Которые версии?» – профессор уставился в темноту, что-то читая. «А на какой у нас хватит ресурсов?» «Ни на один. Там минимум неделя подготовки нужна. Минимум». «Кровавая чума?» «Там некромантов человек 100 минимум. Заблокируют». «Огненный поцелуй?» «Магов огня там еще больше, не говоря про адептов льда». И так далее. Идей, чтобы гарантированно убить всех, у нас не было. Несколько часов поисков в местной Вики тоже ничего не дали. Или затратно, или неэффективно. «Филин». «А?» «Там круг радиусом 1,5 километра выходит». «Спасибо, Селена». «Филин». «Что?» «Ты бы оделся». Но я ее уже не слышал. «Желаете создать заклинание?» «У меня ровно 3 попытки». «Да». «Назовите желаемый эффект». «Убить всех в радиусе 1,5 километров». «Идет генерация заклинания». «Создано заклинание «Вежливая просьба». В радиусе 1,5 километров от вас все игроки и неигровые персонажи получают предложение совершить самоубийство. В качестве причины вы можете указать что угодно. Обоснование – не более 144 знаков. Стоимость заклинания – 2000 единиц маны». Я попытался представить себе, как убеждаю покончить с собой 200 000 человек, как в мое время сказали бы в одном твите, и расхохотался. «Желаете создать заклинание?» «Да». «Назовите желаемый эффект». «Ядерный взрыв мощностью в мегатонну». «Идет генерация заклинания. Создано заклинание «Активатор». Приводит к наземному ядерному взрыву мощностью в 1 мегатонну в тротиловом эквиваленте. Для активации требуется 3689 единиц маны». Требуемые ингредиенты. Плутоний 239, 300 килограмм. Радиус активации – зона прямой видимости. «Народ, а где можно достать 3 центнера оружейного плутония? Чего вы так уставились? Совсем нигде?» «Эх!» Я представил себе, как тащу на горбу кусок плутония, ноги проваливаются в землю по колено, вокруг меня светится ионизированный воздух. Это я делаю тайно, пробираясь мимо всех постов охраны. Устало скидываю эту бандуру, размером, если ничего не путаю, в бутылку для кулера и подрываю его заклинанием. Но стоит начать с того, что плутоний тут ни одна скотина не производит. «Желаете создать заклинание?» «Да». «Я помогу». Легкий шепот на границе слышимости. Мир померк. Передо мной высветилась табличка с заголовком. «Бета-тест V09873. Конструктов воздействий». Это она еще со времен бета-теста осталась? Чувствую себя археологом. В панели висело 5 списков с возможностью скроллинга. Первая табличка – тип наложения заклинания. В зоне видимости – выстреливающиеся, материализующиеся в области, попадающие в какую-то область. Сразу задал заклинание в радиусе и выбрал в следующей колонке 1,5 километра. В колонку затрачиваемых ресурсов вбил не более и имеющийся запас маны. Визуальный эффект пропустил. А вот и эффекты заклинания. Почти 400 000. Это ведь, по идее, условиями часть отсек, 80% минимум. Отсортировал по возможности гарантированной смерти. Осталось не более 100 эффектов. И все не то. Или заклинание поражает только одно существо в области, или от него можно защититься 10 способов. Нет такого эффекта. Задал жесткие условия гарантированной смерти всех попавших в зону поражения и полюбовался на пустое окно эффектов. Тут под панелькой вылезло сообщение. «Я дам тебе дар, смертный». «Дар?» «Да, я скажу, как тебе достичь желаемого». «И как же?» «Подумай, смертный, чего боятся твои жалкие сородичи? Что может испугать каждого? Что заставит их склонить колени перед собственной судьбой? Что...» «Я понял. Ты не...» «Спасибо тебе. Неважно, кто ты, с меня бутылка». «Но...» Я не стал читать приходящие сообщения, а аналогом трясущихся рук начал вбивать параметры заклинания. «Чего боятся все игроки?» Завершаю выбор, вбиваю самый забавный визуальный эффект, который могу сочинить. И только создав заклинание, понимаю. Я еблан, я чмо, изнасилованное бронепоездом, я... Что случилось? Я бы мог всех убить, не выходя из замка. Теперь придется переться в центр вражеской армии. Я подключил свою команду к групповому чату, вызвал карту местности, куда Селена нанесла позиции имперской армии и ткнул в точку. Что в этом месте находится? Там ставка генерала, сына императора, внеуровневый персонаж. Это типа нашего туриста? Хуже. Да, но я-то по уровню подрос, справимся. Согласно Вики, у него практически абсолютный резист ко всему. Мне нужно добраться туда, убить его и активировать заклинание. Задача упрощается. Есть идеи? Есть идея, но это... Что? Есть одно заклинание, называется «Руна Букмейкера». Но ставка там – наши уровни. Профессор, если я скажу, что в качестве компенсации я даю вам всем по ляму золотых, если будет неудача, достойная плата? Да. Тогда легко. Без проблем. И еще 8 согласий, даже от запертого в кладовке Моргенханда. Проф, начинайте, а я подготовлюсь к драке. У нас осталось буквально несколько часов до падения защиты. Дис, будь готов. Собери свою дружину. Будет славная драка. Или сбор трофеев. Это как повезет. И подготовьте катапульту. Да, ярл. Я поднялся в башню и, наконец, оделся. Кожаная куртка с 10 кармашков на простую льняную рубашку. Керамбита на пояс, горсть стальных шариков в карман штанов, несколько метательных ножей на перевязь. В рукав легла рояльная струна. Кобура на пояс. В кобуру маузер. В нем осталось всего 4 патрона. Надеюсь, хватит. Накинул на плечи плащ. Не знаю, зачем он мне. Сомневаюсь, что будут странные вопросы типа «Странно, а кто бы это мог быть?» Но в нем я смотрюсь эффектно. Копье легло в руку. Режу ладонь и мажу руны кровью. Лью на рану зелье здоровья и наблюдаю, как она на глазах исчезает. Смотрю на себя в зеркало и делаю пару скринов для истории. Во дворе профессор с Фаустом деловито дорисовывали 12-конечную звезду. Дружина Диса заканчивала развертывать катапульту. «Проф, рассказывайте, что за чудо-юдо-заклинание?» «Руна Букмекера – одно из старейших казуальных заклинаний. Позволяет передать определенному игроку способности нескольких игроков. Способности для однократного использования. Что-то вроде сильнейших заклинаний, однократной защиты от заклинаний или краткосрочного увеличения каких-либо параметров. У руны есть ряд ограничений и условий. В зависимости от них она и срабатывает. Или не срабатывает, тогда все участники оказываются на точке респауна с сильнейшими дебафами. Что за условия? Основное – цель использования. Оно вписывается сюда. Профессор указал на центральное кольцо схемы, в котором была надпись. Там сейчас написано «Смерть Адариэля, сына императора». Второе условие – вероятность события. В нашем случае убийство указанного субъекта в центре армии прямой атакой силами одного игрока должна не превышать 10%. В данном случае, без учета возможности руны, она где-то 0,7%. Оптимистично. Да. Далее идет расчет вероятности совершения события при условии использования руны. По правилам, это не более 20%. Исходя из этого, получается передача способностей. Это третье условие. И какова вероятность успеха в случае использования руны? 0,3%. Так, стоп. То есть, согласно условиям математического моделирования, вы с вероятностью 99,97% получаете по 1 миллиону? Ага. Ну вот ты кто вы после этого? Твои преданные последователи. Ладно, хер с вами. Проф, что за риски? Что там про потерю уровней? Да, в случае неудачи, если ты все-таки не убиваешь цель, мы все обнуляем персонажей. И как происходит ритуал? Мы становимся по концам звезды, совершаем самоубийство. Каждый. Ты получаешь способности на 4 часа. Мы зависаем над точкой возрождения без возможности воскрешения до истечения этого срока или до момента смерти, твоей или сына императора. И какие плюшки? Исходя из указанных шансов, расклад такой. Каждый получает от 10 до 40 уровней. В виде чистого опыта плюс баф утроения уровней на следующий час. Другими словами, после смерти сына императора у нас фактически час в режиме бога у всех. И вы сможете чисто в теории перебить всю армию. Нет. Для таких, как мы, есть у игроков специальные свитки «Великое очищение». Снимает все бафы, в том числе и от руны. Да, значит, без моего заклинания не обойтись. А то как бы хорошо было. Филин, мы место для кошмарика подготовили. Ты его уговори участвовать в ритуале. Венсер озадаченно смотрел на моего питомца. Я посмотрел на химеру, которая наворачивала круги вокруг руны. Химера с презрением поглядела на Венсера. Венсер, не хочу тебя пугать, но походу он и так все понял. Слушай, Филин, а он точно не игрок? Точно. Я ведь его вот этими самыми руками отрывал от барона. Кошмарик радостно оскалился и подмигнул. Я икнул и встал в центр руны. Все расположились по местам, достав оружие. Начали! На крепость опустилась тишина. С мерзкими звуками армия хаоса начала умирать. Я смотрел, как дергаются истекающие кровью тела. Огурец воткнул короткий меч себе в сердце и завалился на спину. Селена дрыгала левой ногой, руками пытаясь зажать перерезанное горло. Моргенхант почти отсек себе голову мечом. Она повисла на куске кожи и мышц. Тело еще стояло несколько секунд, фонтанируя кровью из артерии. Дуболом вогнал клинок себе под шлем и умер почти беззвучно. Венсер вогнал клинок себе в висок. Судя по профу, он просто остановил себе сердце. Фауст вскрыл себе грудную клетку и рассматривал вырванное сердце. Кошмарик вогнал кончик хвоста себе в теме. Элспер упала со сломанной шеей. Луи кинул на себя заклинание лечения, после чего у него взорвалась голова. Я оттер с лица кусочки костей, крови и мозга. Дольше всех возился Леголас, задумчиво рассматривая кишки, выпавшие из распоротого живота. Интересно, много ли народу проблевалось на прямой трансляции? Линии звезды засветились. У меня перед глазами вспыхнула дюжина иконок, расположившись на периферии зрения. Руна букмекера активирована. До окончания срока действия осталось 4 часа. Весь перепачканный в крови, я подошел к сгрудившимся вокруг катапульты викингам. Те расступились. Я влез в ложе катапульты. Кто-то спустил рычаг. С перегрузками, едва не сломавшими мне кости, я взмыл в ночное небо.